Ночью распогодилось, и на следующий день, 19 февраля, мы выступили при идеальных условиях. Солнце уже стояло довольно низко. Все неровности поверхности бросались в глаза, и мы ясно видели склад в 11 километрах от нас, приподнятый миражом. Единственное, что плохо при подобных оптических явлениях, уж очень долго приходится идти. Мираж — великая достопримечательность Антарктики и одно из самых обычных оптических явлений на барьере. Подчас трудно поверить, что впереди не плещется открытое море. Примечание переводчика. Здесь оптические эффекты, описанные Боэрсом, в отличие от эффектов, связанных с белой мглой, вызваны интенсивным развитием вертикальных потоков воздуха при неравномерном нагреве земной поверхности. Конец примечания. Мы достигли места схватки Уилли с собаками на пути к югу, а затем долго спорили по поводу темного предмета, лежавшего впереди на снегу. Сначала решили, что это снова собачий лагерь, но он оказался на поверку всего-навсего коробка из-под галет. Так обманчиво здесь освещение. Позднее мы заприметили лагерь, где пережидали метель, и обрадовались. Можно будет не ставить новые заслоны, обойдемся старыми. Уилли вел себя в этот день намного хуже лошади, к которой он был привязан. Приходилось буквально тащить его, а за километр до лагеря Уилли наотрез отказался идти дальше, и, как мы его ни понукали, все было бесполезно. Ничего не поделаешь, стали на этом месте, пройдя за день только 17 километров. Это было очень досадно. Обнадеживало лишь то, что Титус, обычно большой пессимист, не отказался пока от намерения доставить его живым на зимовку. Уилли выдали дополнительную порцию овса за счет других лошадей. Но мой крупный пони взял свое. Даже стреноженный он ухитрился пододвинуть к себе сани, засунуть морду в наш драгоценный мешок с галетами и полакомиться ими до отвала. Легкие без груза сани не могли удержать привязанных лошадей, поэтому их закрепляли как могли и заваливали снегом. На следующий день, 20 февраля, Уилли выглядел бодрее. Тем не менее, мы с самого начала настроились дойти только до лагеря Блав, где оставили немного фуража. И идти-то было всего каких-то 16 километров. Но мой старый пони задолго до цели начал проявлять признаки усталости. Впрочем, это нас не беспокоило, тем более, что километрах 8 уже показался склад, живо заинтересовавший лошадей. Вид подобных сооружений каким-то образом ассоциируется в их представлениях с едой и отдыхом. Скучному Уилли стало явно лучше, и мы в самом безоблачном настроении разбили лагерь. Капитан Скотт попросил меня, если будет возможность, произвести наблюдение с помощью теодолита, чтобы определить как можно точнее местоположение лагеря Блав. Наш лагерь находился намного дальше за Блафом, чем старый лагерь А экспедиции Discovery. Последний стоял практически на старой стоянке Шеклтона. И Скотт, и Шеклтон держались ближе к берегу. Примечание переводчика. То есть ближе к побережью земли Виктории с характерными горными вершинами, которые позволяли определяться на значительных расстояниях. Конец примечания. Теперь же, когда открыт ледник Бирдмора, можно идти прямо на него, то есть по меньшей мере на 24 километра восточнее мыса Блав. По-моему, это дает большие преимущества, так как близ этого заметного скального выступа ледник, наталкиваясь в своем течении на неподвижные возвышенности, образует жуткое нагромождение трещин, замыкающихся скалами. Трещины тянутся на много километров. Иные так велики, что в их безднах могла бы скрыться Терра-Нова со всеми своими потрохами. Нет нужды говорить, как чувствуют себя пони в такой обстановке. Отсюда и выбор маршрута. К сожалению, я не смог произвести наблюдение. Мешала чуть ли не с самого утра плотная облачность, а днем повалил снег без ветра. Это часто предвещает метель, и мы встревожились, ведь и за лошадей отвечаем, и галет мало. В полночь снялись с места. Было очень мрачно, так как полуночное солнце, обходя горизонт, низко склонялось на юге. Это первый признак осени и того, что летний сезон, несомненно, закончился. Небо затягивали низкие слоистые облака. Мы почти сразу потеряли из вида Гури и какое-то время шли по старым следам, пока не перестали различать их в снежной мгле. Вы, наверное, помните, что именно через лагерь Блав возвращался Тедди Эванс с тремя обессилевшими лошадьми, поэтому вокруг все было испещрено следами. Через 6 километров я увидел невдалеке, западнее нашего курса, небольшой холмик и направился к нему. Это был Гури, но без опознавательных знаков или каких бы то ни было признаков бывшего лагеря, что меня тогда очень удивило. Далее я для удобства буду обозначать этот Гури буквой «Х». Мы двинулись дальше, но куда идти? В заснеженной пустыне нет ни одной точки, за которую бы мог зацепиться глаз. А чтобы ориентироваться по компасу, надо, сверяясь с ним, всякий раз застывать на месте. В санных походах мы пользуемся жидкостными компасами, самыми точными из компасов таких маленьких размеров. Но вы же понимаете, что из-за близости магнитного полюса стрелка чаще всего показывала вниз. Чтобы привести ее в горизонтальное положение, ее противоположный конец уравновешивали грузиком. Иными словами, точность показаний была весьма ограничена. На борту корабля в районе магнитного полюса вибрация судовых машин и моторов вообще не позволяет пользоваться компасом. В этот день, 21 февраля, мы без конца шли зигзагами. Сначала вел я, и От сказал, что я иду зигзагами. Мы поменялись местами, и я сразу понял, что он движется точно таким же манером, потому что идти по прямой более 2 минут подряд было просто невозможно. Мы все же продолжали брести, часто останавливаясь в ожидании порыва ветра. Чтобы определиться на местности, он должен был дуть нам в спины. Не очень сильный, он не досаждал, и все складывалось хорошо. Так мы тащились по этой белой пустыне около 11 километров от Гурия-Икс. И вдруг, всего в нескольких метрах от себя, увидели другой Гури. Каким-то непостижимым образом, не обращаясь к следам и ориентирам на местности, не видя ничего дальше 30 метров, мы проделали 11 километров точно в нужном направлении и вышли к Гурию-Т. Это, конечно, было чистой случайностью, хотя многие на нашем месте объяснили бы подобное совпадение своим сверхъестественным умением ориентироваться. Ветер усилился, и, зная тогда о метелях столько, сколько знаю сейчас, я бы немедля разбил лагерь, а тогда решил идти дальше, потому что пони шли как нельзя лучше. Опасность в том, что, хотя двигаться по ветру довольно легко, рано или поздно устаешь, и, пожалуй, все же раньше, чем ветер. Между тем, ставить лагерь на ветру и вообще трудно, а в пургу почти невозможно. Мы же, втроем ведшие 5 пони, никак не справились бы с этим делом. К счастью для нас, снегопад все же не был пургой в полном смысле этого слова. Небо вскоре расчистилось. Выглянули мы с Блав и остров Уайт. А крутящиеся снежные вихри то налетали на нас, то уносились прочь. Целых 27 километров проделали мы, пока не наступило затишье. Мы тут же бросились ставить лагерь. Торопились ужасно. И, к счастью, успели натянуть палатку и отгородить пони, прежде чем снова поднялся ветер. Голодные, как волки, съели все, что только можно было. Я лишь по своему обычаю отложил из своей порции 3 куска сахара для старика дяди Билла. И почувствовали себя вполне довольными жизнью. К вечеру ветер выдохся окончательно. В полной тишине, при ярком сиянии солнца, Я успешно провел наблюдение. Эребус и Террор четко выделялись впереди. Я сделал множество угловых замеров для съемки местности, производимой Эвансом. Стартовали в обычное время. И этот день, 22 февраля, последний день лета, был самым приятным, хотя и самым длинным по числу пройденных километров за все обратное путешествие. Мы отмахали без отдыха 29 километров, и солнце самой полночи ярко сияло над нами. Теперь оно уже раз в сутки опускалось ненадолго за горизонт. Все старые гурии просматривались на огромном расстоянии. Большие, например, за 10 или даже за 11 километров. Гора Террор, на которую мы держали курс, виднелась очень ясно. Даже трудно было поверить, что до нее добрых 110 километров. В конце маршрута мы заметили небольшой гури за холмиком, оставшимся от нашего лагеря номер 8 южного похода. Никто не стал бы без особой причины ставить гури так близко от старой стоянки. И я тут же подумал, что он установлен на могиле одной из лошадей. Титус был уверен, что Блюхеру не выдержать тягот пути. Он даже заключил с Граном пари на одну галету. На верхушке гуря лежал тюк фуража, а рядом на проволоке висела записка. К нашему великому удивлению, в ней рукой Тедди Эванса сообщалось о смерти Блоссома. Но ведь Титус был так уверен, что Блоссом крепче Блюхера. И тут мне прояснилась тайна Гурия Икс. Сомнений не оставалось. Оба старых пони околели. Вернулся только Джимми Пик. 23 февраля погода вполне нам благоприятствовала, хотя к концу перехода облака заволокли небо. Мы прошли 22 километра. Печальные доказательства гибели пони побудили нас бережнее относиться к нашим лошадкам, несмотря на то, что шли они очень бодро. Через 13 километров мы очутились близ одного из лагерей Эванса, и одинокая снежная стенка подтвердила факт гибели двух лошадей. Как же грустно было Джимми Пигу возвращаться. На 18-м километре была сделана закладка из двух тюков фуража. До нашей цели, мыса Армитедж, оставалось еще 80 километров слишком. Корма же мы имели на 3,5 дня. Если делать по 24 километра в день, то этого хватит. Риск, конечно, большой. Метели, всякие неожиданности. Прежде всего, наша собственная неопытность. И тем не менее, я отважился оставить фураж на следующий год. 24 февраля мы опять шагали в непроницаемой мгле. К счастью, дымка не скрывала угловой лагерь, хотя и там было довольно сумрачно.